Глава 23. Весь вечер Люси не отлипала от меня. Она держалась за мою юбку, будто боялась, что я исчезну. Ее глаза, полные слез, смотрели на меня с таким страхом и тревогой, что мне хотелось кричать от боли. Не могла принять, что ее маленький мир разлетелся на куски еще вчера, и теперь его так трудно склеить обратно. «Мама». Люся снова подергала меня за юбку, и ее голосок прозвучал тонко, как струнка, готовая лопнуть. «Мы не поедем опять к тому дяде?» Ее вопрос пронзил меня, полоснул по нервам, как лезвие бритвы. Как объяснить пятилетнему ребенку, что мир не всегда предсказуем и добр, что иногда взрослые совершают ошибки, которые разрушают все вокруг? Мое сердце сжалось, и слезы подступили к горлу. Я опустилась на колени перед Люсей, прижала ее к себе. «Нет, милая», — прошептала я, целуя ее в макушку. «Мы не поедем. Мы останемся дома с папой». Но Люси не успокаивалась. Она плакала, ее маленькие плечи содрогались от рыданий, и я понимала, что ничего не могу сделать, чтобы унять ее боль. Ее доверие было подорвано, и это было моей виной. Я снова и снова прижимала ее к себе, плакала вместе с ней, извинялась, хотя знала, что слова ничего не изменят. Мой сын молча сидел в углу комнаты, его глаза были пустыми. Он не говорил ни слова, но я видела, что внутри него разрывается ураган эмоций. Он был старше Люси, понимал больше, и от этого его боль казалась еще сильнее. Я знала, что он винит меня, и он прав. Когда, наконец, дети уснули, я тихо вышла из их комнаты, вытирая слезы, и наткнулась на Алексея. Он стоял в дверном проеме, его лицо было бледным, как полотно, а глаза темными и пустыми, как бездна. Я знала, что он ждал этого момента, ждал, чтобы поговорить, и мне было страшно до судорог, до боли в животе. «Поговорим, Ника?» Его голос был тихим, но в нем звучала такая усталость, что мне стало дурно. Я кивнула, не зная, с чего начать. Как вообще можно начать разговор о том, что ты предала человека, который любил тебя? Мы вошли в кухню, и я увидела, как Леша нервно прошелся по комнате. Его пальцы сжались в кулаки. В воздухе висело напряжение, тяжелое, как свинец. «Я хочу услышать это от тебя», — наконец сказал он, его голос дрожал от сдерживаемой ярости. «Ты изменила мне, Ника? Ты действительно ушла к другому мужчине?» Я опустила голову, чувствуя, как слезы снова подступают к глазам. Я не могла смотреть ему в глаза, не могла видеть ту боль, которую я ему причинила. Я знала, что он заслуживает правды, но эта правда была как горькое лекарство, которое невозможно проглотить. «Да», — шептала я, едва слышно, но достаточно громко, чтобы он услышал. «Я изменила тебе, и я ушла к нему, но я поняла, что это была ошибка. Я поняла, что не могу без тебя, без нашей семьи». Слезы текли по моим щекам, и я пыталась вытереть их руками, но они лились все сильнее. Я слышала, как Алексей тяжело дышит, и знала, что он борется с собой, пытается справиться с болью и яростью, которые рвутся наружу. «Почему, Ника?» Его голос сорвался, он смотрел на меня так, как будто видел меня впервые. «Почему ты это сделала? Почему предала меня, наших детей?» Я хотела ответить, сказать что-то, что могло бы объяснить, оправдать, но слова не шли, потому что не было никаких оправданий. Я сделала это и теперь должна была жить с последствиями. «Я не знаю». Наконец сказала я, чувствую, как внутри все обрывается. Я запуталась. Я думала, что влюблена в него. Я думала, что он сможет дать мне то, чего мне не хватало, но я ошиблась, Алексей. Я поняла, что никто не сможет заменить тебя. Алексей смотрел на меня с таким выражением, словно пытался проникнуть взглядом в самую глубину моей души. Его лицо исказилось, и я видела, как он сжимает зубы, чтобы не закричать. Но в следующую секунду он сделал шаг вперед и ударил меня по щеке. Я не успела даже моргнуть. Его рука ударила меня так сильно, что я потеряла равновесие и упала на пол. Щека горела, а в голове зазвенела. Но это была не только физическая боль. Это было нечто большее. Признание моей вины, моих ошибок, моего предательства. Я смотрела на него снизу вверх, чувствуя, как слезы снова текут по моим щекам. «Как ты могла?» — Голос Алексея дрожал от гнева и боли. «Как ты могла бросить нас ради него, ради какого-то ничтожества?» Я не знала, что ответить. Я чувствовала, как внутри все сжимается, как внутри разрывается мое сердце. Я знала, что заслужила этот удар, заслужила всю эту боль, но все равно было тяжело видеть его таким, видеть, как я разрушила его жизнь. «Прости меня», — шептала я сквозь слезы, даже не осознавая, что говорю. «Прости, я не хотела, чтобы так вышло. Я была слепа, я не знала, что делаю». Лёша стоял надо мной, его плечи дрожали, как будто он сдерживал невыносимую боль. Я видела, что он борется с собой, борется с желанием просто уйти, оставить меня здесь на полу. Но потом он опустился на колени рядом со мной и обнял меня. Его объятия были полны боли и отчаяния, но в них было что-то еще. «Надежда, я люблю тебя, Ника», — прошептал он, его голос был хриплым. «Я не знаю, смогу ли я простить тебя так скоро, но я люблю тебя, и я хочу, чтобы ты была рядом». Эти слова ударили меня сильнее, чем пощечина. Я почувствовала, как внутри что-то сломалось, как исчезло все сопротивление, все страхи. Я уткнулась лицом в его плечо и разрыдалась. Все мои сомнения, все это выливалось наружу в потоках слез. «Я тоже люблю тебя, енотик», — шептала я сквозь слезы. «Я не могу без тебя, не могу без наших детей. Прости меня, пожалуйста, прости». Муж крепче обнял меня, и я почувствовала, как его руки дрожат. Мы сидели на полу, обнимая друг друга, и я знала, что это был момент истины. Он вдруг отстранил меня. Его глаза были полны слез, но в них я видела и что-то еще — желание, страсть. Он наклонился и жадно поцеловал меня. Этот поцелуй был полон эмоций, боли, любви, надежды. Я ответила ему, и в этот момент все остальное перестало существовать. Только мы. Мы занимались сексом прямо на полу, на ковре в гостиной, с каким-то отчаянием, тоской. Я понимала, что Лёша утверждает свои права на меня, что он метит меня собой, стирая запах любовника. Мне не было хорошо, мне было плохо. Да, облегчение, да, понимание, что я дома, но все равно плохо. И я опять притворялась, что кончаю, чтобы он не заподозрил, чтобы опять не сделать больно. Мы лежали рядом, и я слушала, как он дышит. Его дыхание было спокойным, ровным, и это приносило мне странное чувство умиротворения. Потом я зашла к детям, кутаясь в домашний халат. Люся тихо посапывала в своей кроватке, и я взглянула на ее маленькое личико, расслабленное и спокойное во сне. Ее слезы и страхи, все ее вопросы и тревоги, казалось, исчезли в этот момент. Но мне было ясно, что предстояло еще многое пережить. Я нежно коснулась ее волос, чувствуя, как в груди поднимается горячая волна любви и вины. Все, что я сделала, все, что разрушила, все, что пришлось ей пережить из-за моих ошибок. Сын спал на другой кровати. Его лицо все еще хранило следы недавних слез. Он был таким взрослым для своего возраста, пытался быть сильным, как его папа, и это еще больше разрывало мое сердце. Я знала, что ему будет сложно простить меня, принять все, что произошло, но я была готова к этому. Я была готова бороться за свою семью, за наших детей, за наше будущее. Я вышла из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь, и снова оказалась в гостиной, где меня ждал Алексей. Он сидел на стуле, опустив голову, его руки были сложены на коленях, пальцы сцеплены в замок. Я видела, как он глубоко вздохнул, прежде чем поднял глаза и посмотрел на меня. В его взгляде было столько боли, что я невольно отвела взгляд. Ничего еще не пройдено, рана свежая у всех. «Как они?» — тихо спросил он, его голос был полон напряжения и усталости. «Заснули», — ответила я, подходя ближе. Но Люся все еще беспокоится. Алексей кивнул, но не сказал ни слова. Я видела, что ему тяжело, слишком тяжело, и мне хотелось найти слова утешения, что-то, что могло бы облегчить его боль. Но я не знала, как. Слова, которые я хотела сказать, казались пустыми и бессмысленными. «Я все испортила, Лёша», — наконец сказала я, чувствуя, как слезы снова начинают течь по щекам. «Я причинила тебе столько боли, причинила боль детям, мне так жаль». Он долго молчал, потом встал и подошел ко мне. Его глаза были полны слез, но он старался держаться. Его руки поднялись, и я увидела, как он пытается найти в себе силы, чтобы простить меня. «Ника», — сказал он, его голос был хриплым, но твердым. «Я тоже не был идеальным. Я понимаю, почему ты сделала это. Я забросил нашу семью, я не обращал на тебя внимания. Я не знаю, я весь был занят работой и долгами». «Но нам нужно все исправить. Ради наших детей, ради нас». Я бросилась к нему в объятия, зарывшись лицом в его плечо. Слезы лились без остановки, и я не могла их сдержать. Он обнял меня крепко, и я почувствовала, как его тело проникает в мое сердце, как успокаивает его. «Спасибо», — шептала я, чувствуя, как тяжесть спадает с моих плеч. «Спасибо, что веришь в нас, что веришь в меня. Я люблю тебя, Ника». Ответил он, его голос был тихим, но полным решимости. «Мы пройдем через это вместе. Мы справимся».